Глава 4. Ученичество. Рассказывают о короле Викторе-победителе, который завоевал острова территории, ныне принадлежащие герцогству Фарроу. Вскоре после присоединения к своим владениям песчаных пределов он послал за женщиной, которая, если бы Виктор не завоевал ее страну, была бы королевой песчаных пределов. Она прибыла в Оленей замок в большой тревоге, опасаясь приема в замке, но еще больше страшась того, что могло бы ожидать ее народ. Попроси она своих людей укрыть ее. Когда она появилась, то была и поражена, и в некотором роде огорчена тем, что Виктор собирается использовать ее не как слугу, но как учителя для своих детей. Они должны были изучить язык и обычаи ее народа. Она спросила, почему он решил, что это нужно его детям. Виктор ответил: «Властитель должен править всеми народами своей страны, но править можно только тем, что знаешь». Позже она с готовностью стала женой его старшего сына и при коронации получила имя Грация Милосердная. Я проснулся от того, что солнечный свет упал на мое лицо. Кто-то заходил в комнату и открыл ставни, впустив дневной свет. На сундуке стояли таз, полотенце и кувшин с водой. Я был благодарен за это, но даже умывание меня не освежило. Я вспотел во сне. Кроме того, мне было неловко от того, что кто-то мог войти в мою комнату и ходить по ней, пока я спал. Как я и думал, окно выходило на море. Но у меня не было времени любоваться красивыми видами. Единственного взгляда на солнце хватило, чтобы понять, что я проспал. Я быстро натянул одежду и поспешил в конюшню, не задерживаясь для завтрака. Но этим утром Баричу было не до меня. «Возвращайся в замок», — посоветовал он мне. «Хестия Портниха уже присылала за тобой Бранта. Ей нужно снять с тебя мерку для одежды. Лучше сейчас же найди ее. Она вечно куда-то торопится, и ей не понравится, если ты расстроишь ее планы на утро». Я побежал назад в замок, и, отбегав вся боль в мышцах, которая наградил меня минувший день, пробудилась вновь. Как я не боялся поисков мастерицы Хести и снимания мерки для одежды, которая, как я считал, мне совершенно не нужна, я все же почувствовал облегчение, что сегодня мне не придется садиться в седло. Узнав на кухне дорогу, я наконец нашел мастерицу Хести в комнате через несколько дверей от моей спальни. Я смущенно остановился в дверях и заглянул внутрь. Три высоких окна впускали в комнату солнечный свет и мягкий соленый ветер. У стены стояли корзины с пряжей и крашеной шерстью. А высокая полка на другой стене была завалена пестрым многоцветием самых разных тканей. Две молодые женщины тихонько беседовали над ткацким станком, а парень, не намного старше меня, слегка покачивался в такт мягкому ходу колеса прялки в дальнем углу. Женщина, чья широкая спина была повернута ко мне, очевидно, и была мастерица Хести. Молодые ткачихи заметили меня и замолчали. Хести повернулась, чтобы взглянуть, куда они смотрят, и через мгновение я оказался у нее в руках. Она не утруждала себя знакомством или объяснениями. Я обнаружил, что сижу на табуретке, а меня поворачивают, измеряют и обсуждают, совершенно не считаясь с моим достоинством и уж, конечно, с человеческой природой. Она с презрением отдала мою одежду молодой женщине, холодно заметив, что я напоминаю молодого чивола, и что размеры и цвета моей одежды должны быть почти такими же, как его, когда он был в моем возрасте. Потом она спросила мнение своих помощниц, прикладывая ко мне рулоны различных тканей. «Этот синий цвет очень идет к его темным волосам», — сказала одна из ткачих. «Он бы очень хорошо выглядел на его отце. Какое счастье, что леди Пейшенс никогда не придется увидеть этого мальчика. Печать Чивола слишком ясно видна на его лице, чтобы оставить ей хоть какую-то надежду». И стоя так, с ног до головы закутанный в шерстяную ткань, я впервые услышал то, что было давно известно всем до одного обитателям Оленьего замка. Ткачихи в деталях обсуждали, как весть о моем существовании достигла столицы и Пейшенс задолго до того, как мой отец смог сам рассказать ей об этом, и какую невыносимую боль это ей причинило, потому что Пейшенс была бесплодной. И хотя Чивол никогда ни словом не упрекнул ее, все вокруг догадывались, как тяжело должно быть для них не иметь наследников. Пейшенс восприняла мое появление как укор, ставший последней каплей. После нескольких выкидышей ее здоровье и так оставляло желать много лучшего, а теперь оно было окончательно подорвано, и дух ее сломлен. Ради ее блага и ради соблюдения приличий Чивол отказался от трона и увез больную жену в провинцию, откуда она была родом. Говорили, что они жили там в мире и согласии, что здоровье Пейшенс немного поправилось, и что Чивол, растеряв большую часть былого задора, потихоньку начинал осваивать управление виноградной долиной. К сожалению, Пейшенс винила за оплошность мужа также и Барича. Она заявила, что видеть больше не может старшего конюшева. И старина Барич, которому пришлось смириться и с тем, что он остался калекой и с опалой, изменился до неузнаваемости. Раньше ни одна женщина не могла спокойно пройти мимо него. Поймать его взгляд означало вызвать жгучую зависть каждой, достаточно взрослой для того, чтобы носить юбки. А теперь старый Барич, так его зовут. А ведь он все еще в расцвете сил. Это нечестно. Как будто слуга может отвечать за то, что сделал его господин. Однако, считали мастерицы, все к лучшему. В конце концов, Верити будет более хорошим королем, чем мог бы стать его брат. Чивол был таким благородным и правильным да нельзя, что в его присутствии все чувствовали себя в чем-то виноватыми. Он никогда не позволил бы себе отступить от того, что считал правильным. И хотя рыцарское благородство не позволяло ему насмехаться над теми, кто относился к себе не столь строго, его безукоризненное поведение всегда было безмолвным порицанием для всех окружающих. Ах, но вот теперь оказалось, что все-таки был этот бастард. Пусть и много лет назад, и это доказательство, что принц не так уж безупречен, как старался показать. А вот верите, истина. Он человек как человек. На него смотришь, и сразу видишь королевскую кровь. Он отличный наездник и всегда сражался рядом со своими людьми. А если иногда напивался или бывал не очень благоразумным, что ж, он открыто признавал это, честный, как и его имя. Люди поймут такого человека и пойдут за ним. Я молча ловил каждое слово, а мастерицы тем временем прикладывали ко мне отрезы ткани, обсуждали, насколько мне идет очередной цвет, и отвергали расцветки одну за другой. Теперь я понял, почему дворцовые дети не играют со мной. Если мастерицам и приходило в голову, что их непринужденная болтовня может вызывать у меня какие-то мысли и чувства, они ничем это не выдали. Насколько я помню, Хести обратила непосредственно ко мне единственное замечание, что мне следует уделять больше внимания мытью собственной шеи. Когда с мерками было покончено, она шуганула меня из комнаты, как будто я был надоедливым цыпленком. Я отправился в кухню, чтобы раздобыть немного еды. После обеденное время я снова провел сход и упражнялся до тех пор, пока не почувствовал, что мой шест за время занятий таинственным образом удвоил вес. Потом была еда, постель и снова утренний подъем, и назад, под опеку Барича. Дни мои были поглощены учебой, и даже немногие свободные от нее часы были заняты работой, связанной с моим обучением. Был ли это уход за моим снаряжением у Барича или уборка оружейных ход? Вскоре я получил не один и не два, а целых три комплекта одежды, включая чулки, которые в один прекрасный день появились у меня на кровати. Два костюма были из хорошей ткани знакомого коричневого цвета, в которой, по-видимому, ходило большинство детей моего возраста, но третий — из тонкого синего сукна с вышитой на груди тонкой серебряной нитью оленьей головой. У Барича и солдат была эмблема скачущего оленя. Оленью голову я видел только на камзолах Регала и Верити. Так что я смотрел на нее и удивлялся, как удивлялся и красному шву, прорезавшему эмблему по диагонали, прямо по вышивке. «Это значит, что ты бастард», — отрезал Барич в ответ на мой вопрос. «Признанный королевской крови, но все равно бастард. Вот и все. Это просто быстрый способ показать, что ты королевской крови, но неправильной линии. Если тебе не нравится, можешь переменить костюм. Я уверен, что король это позволит. Ты имеешь право на имя и герб». «Имя?» «Конечно. Это очень просто. Бастарды не часто встречаются в благородных домах, особенно в королевских семьях, но ты не первый и не последний». Под предлогом того, что мне пора учиться обращаться с седлом, мы шли через мастерскую, разглядывая старое снаряжение. Сохранение и починка этих вещей были одной из самых странных прихотей Барича. «Придумай себе имя и герб, а потом попроси короля». «Какое имя?» «Ну, какое хочешь. Твое нынешнее какое-то никудышное, вроде как подмоченное и заплесневевшее. Посмотрим, что можно придумать». «Оно будет не настоящим». «Что?» Он протянул мне охапку пахучей кожи. Я взял ее. «Имя, которое я просто себе придумаю. Оно будет как будто не на самом деле мое». «Так что же ты тогда собираешься делать?» Я вздохнул. «Король должен назвать меня. Или ты?» Я набрался смелости. «Или мой отец? Ты не находишь?» «У тебя какие-то странные идеи. Ты подумай об этом немного сам, и скоро найдешь имя, которое тебе подойдет». «Фитц», — с горькой усмешкой сказал я. Барич не нашелся, что ответить. «Давай-ка лучше починим эту сбрую», — сказал он тихо. Мы отнесли ее на скамейку и начали вытирать. «Внебрачные дети — не такая уж редкость», — заметил я. «И в городе родители дают им имена». «В городе не редкость», — спустя некоторое время согласился Барич. «Солдаты и матросы любят поразвлечься. Это нормально для обычных людей, но не для знати и не для того, у кого есть хоть капля гордости. Что бы ты подумал обо мне, когда был младше, если бы по ночам я ходил к девкам или приводил их в комнату? Как бы ты теперь смотрел на женщин и на мужчин? Влюбляться в Фитц — дело хорошее, и никто не поскупится на поцелуй или два для молодой женщины. Но я видел, как это все бывает в удачном. Торговцы приводят хорошеньких девушек и крепких юношей на рынок, как цыплят или картошку. И у детишек, которых эти юноши и девушки в конце концов зачинают, могут быть имена, зато у них нет многого другого. И даже выйдя замуж или женившись, они не оставляют своих привычек. Если я когда-нибудь найду достойную женщину, то захочу, чтобы она знала, я не буду заглядываться на других. И я захочу быть уверенным, что все мои дети — мои», — Барич говорил почти страстно. Я горестно посмотрел на него. «Так что же случилось с моим отцом?» Барич сник и вдруг показался мне очень усталым. «Я не знаю, мальчик. Не знаю. Он был очень молод тогда, всего лет 20 от роду, и очень далеко от дома, и пытался вынести непомерно тяжелую ношу. Это не извиняет его и не может служить веской причиной, но это все, что мы знаем». Так оно и было. Моя жизнь катилась по накатанной колее. Случались вечера, которые я проводил в конюшне в обществе Барича, и гораздо реже вечера, которые я проводил в большом зале, когда приезжали менестрели или кукольники. Очень редко мне удавалось удрать на вечер в город, но тогда я не высыпался, и на следующий день приходилось расплачиваться. В послеобеденное время со мной всегда занимался какой-нибудь учитель или инструктор. Я понял, что это мои летние занятия, и что зимой меня ждет учение, связанное с перьями и буквами. Я был занят более, чем когда-либо за свою короткую жизнь. Но, несмотря на такое плотное расписание, по большей части я был один. Одиночество. Оно овладевало мной каждую ночь, когда я тщетно пытался найти маленький, уютный уголок в моей большой кровати. Когда я спал над конюшнями у Барича, мои ночи были сумбурными, сны наполнены вереском, теплом и усталым удовлетворением хорошо поработавших животных, которые спали внизу. Лошади и собаки видят сны, это знает всякий. Ты хоть раз в жизни наблюдал за собакой, дергающейся и взлаивающей в пригрезившейся погоне? Их сны были похожи на легкий аромат свежеиспеченного хлеба. Но теперь, когда я был заперт в каменной комнате, у меня, наконец, нашлось время для всех этих болезненных снов, которые время от времени посещают каждого человека. У меня не было никакого теплого бока, к которому я мог бы прижаться. Не было чувства, что брат или другой родич стоит в соседнем стойле. Я лежал без сна и раздумывал о моем отце и моей матери, и о том, как оба они с легкостью вычеркнули меня из своей жизни. Я слышал разговоры, которыми люди в замке так небрежно перекидывались над моей головой, и по-своему истолковывал их. Я думал о том, что будет со мной, когда я вырасту, и старый король Шрют умрет. Иногда я гадал, вспоминают ли меня Молли, расквашенный нос, и Кэрри, или они приняли мое внезапное исчезновение так же легко, как неожиданное появление. Но по большей части я мучился одиночеством, потому что во всем огромном дворце не было никого, в ком я чувствовал бы друга, только животные в конюшне, а Барич не позволял мне привязаться к кому-либо из них. Однажды вечером я лег в постель и долго терзался страхами и не мог уснуть, пока не провалился в тяжелый сон. Меня разбудил свет, упавший мне на лицо, как бывало каждое утро, но я проснулся с уверенностью, что-то стряслось. Свет был желтым и колеблющимся, не похожим на яркое солнце, которое обычно просачивалось в мое окно. Я неохотно повернулся и открыл глаза. Он стоял в изножье моей кровати. В руках у него был фонарь. Фонарь — это было само по себе странно, но больше, чем свет масляной лампы, меня удивило другое. Странным был человек, который ее держал. Одежда его была цвета некрашенной овечьей шерсти, вымытой только местами и очень давно. Его волосы и борода были примерно того же цвета и столь же неряшливы, что и наряд гостя. Несмотря на цвет его волос, я не смог определить, сколько ему лет. Бывают болезни, которые оставляют шрамы на лице человека, но такие отметины я видел впервые. Множество крошечных ярко-розовых и красных следов, похожих на маленькие ожоги, и лиловато-синих даже в желтом свете фонаря. Руки незнакомца, казалось, состояли только из костей и сухожилий, обернутых бумажно-белой кожей. Он смотрел на меня, и даже при свете фонаря глаза его были пронзительно зелеными. Они напомнили мне глаза вышедшей на охоту кошки, та же смесь радостного задора и жестокости. Я натянул одеяло до самого подбородка. «Ты проснулся?» — сказал незнакомец. «Хорошо, вставай и следуй за мной». Он быстро отвернулся от моей постели и пошел к затемненному углу комнаты между очагом и стеной. Я не пошевелился. Он оглянулся на меня и поднял фонарь повыше. «Поторапливайся, мальчик!» — сказал он раздраженно и стукнул по спинке моей кровати палкой, на которую опирался. Я вылез из постели и вздрогнул, когда мои босые ноги коснулись холодного пола. Я потянулся за одеждой, но незнакомец и не думал меня ждать. Он обернулся еще раз посмотреть, что меня задерживает. И этого пронзительного взгляда было достаточно, чтобы заставить меня бросить одежду и задрожать. Я пошел за ним молча, в одной ночной рубашке, сам не понимая, почему я это делаю. Только потому, что от меня этого потребовали. Я последовал за ним к двери, которой никогда раньше не было в моей комнате, и по узким ступеням винтовой лестницы, освещенной только фонарем в руке незнакомца. Ночной гость заслонял собой свет, и я шел в колеблющейся темноте, ощупывая ногой каждую ступеньку. Они были сделаны из холодного камня, сносившиеся, гладкие и удивительно однообразные. И они уходили вверх, вверх и вверх, пока мне не начало казаться, что мы уже забрались выше любой башни замка. Холодный ветер дул снизу, забираясь под мою рубашку и заставляя меня все больше и больше сжиматься, и не только от холода. Мы шли и шли, и, наконец, незнакомец открыл тяжелую дверь, которая, тем не менее, двигалась бесшумно и легко. Мы вошли в комнату. Ее освещал теплый свет нескольких фонарей, подвешенных на тонких длинных цепях к тонувшему во мраке потолку. Комната была большая, по крайней мере, в три раза больше моей собственной. Одно место в ней привлекло мое внимание. Там стояла массивная деревянная кровать, заваленная пуховыми перинами и подушками. На полу лежали ковры, постеленные один на другой, всех оттенков алого, ярко-зеленого и синего. Кроме того, там был стол из дерева цвета дикого меда, а на нем стояла ваза с фруктами такими спелыми, что я ощущал их аромат. Книги и пергаментные свитки были небрежно разбросаны по комнате, как будто ее хозяин совершенно не дорожил ими. Все три стены были задрапированы гобеленами, изображавшими открытую, холмистую местность с лесистыми подножиями гор на заднем плане. Я двинулся к ним. «Сюда!» — сказал мой спутник и твердо повел меня в другой конец комнаты. Здесь глазам моим предстало совершенно иное зрелище. Главенствующее положение занимала каменная плита стола, вся в пятнах краски и сажи. На ней лежали странные инструменты и принадлежности — весы, ступка, пестик и множество других вещей, названий которых я не знал. Слой пыли покрывал многие из них, как будто то, для чего они предназначались, было заброшено много месяцев, а может быть, даже и лет назад. Рядом со столом на стене висела полка, заваленная пергаментами, многие из которых были окаймлены синим или золотым кантом. В комнате стоял одновременно резкий и приятный запах. На другой полке сушились пучки трав. Я услышал шелест и успел заметить какое-то движение в дальнем углу. Но незнакомец не дал мне времени толком оглядеться. Камин, который должен был бы согревать этот конец комнаты, зиял холодной пустотой. Старые угли в нем казались сырыми. Похоже, камин давно не топили. Я, наконец, перестал осматривать комнату и взглянул на спутника. Страх на моем лице, по-видимому, удивил его. Он отвернулся и медленно оглядел комнату. Потом подумал немного, и я почувствовал исходящее от него смущенное раздражение. «Беспорядок! Больше, чем беспорядок, я полагаю. Ну что ж, верно. Ведь прошло много времени. Даже больше, чем просто много. Ладно, вскоре мы все уберем. Но сперва следует познакомиться. Я думаю, что немного холодновато стоять тут в одной ночной рубашке. Сюда, мальчик!» Я двинулся за ним в уютную часть комнаты. Он сел в старое деревянное кресло, покрытое одеялом. Мои босые ноги благодарно зарылись в дремотное тепло шерстяного ковра. Я стоял перед ним в ожидании, а его зеленые глаза, казалось, сверлили меня насквозь. Несколько минут продолжалось молчание. Потом он заговорил. «Сперва позволь мне представить тебя тебе самому. Твоя родословная написана на тебе. Шрют решил признать ее, потому что никакие отрицания никого бы не убедили». Он немного помолчал, потом улыбнулся, как будто что-то позабавило его. «Позор, что Галин отказывается учить тебя силе. Но уже много лет назад изучение силы было ограничено из страха, что она станет слишком распространенным оружием. Готов держать пари, что возьмись старый Галин тебя учить, то быстро обнаружил бы хорошие способности. Но у нас нет времени горевать о том, чего не будет». Он задумчиво вздохнул и некоторое время молчал. Потом внезапно продолжил. «Барич показал тебе, как следует работать и подчиняться. Две вещи, в которых сам он преуспел. Ты не особенно сильный, быстрый или смышленный. Не тешься иллюзиями. Но в тебе есть упорство, достаточное, чтобы взять измором любого более сильного, более быстрого или более сообразительного, чем ты. Это свойство опасно скорее для тебя, чем для кого бы то ни было. Но сейчас не это самое главное. Ты теперь человек короля, и ты должен понять сейчас немедленно, что именно это и есть самое важное в твоей жизни. Король кормит тебя, он одевает тебя, он следит, чтобы ты получил образование. И все, чего он сегодня просит взамен, это твоя преданность. Позже он будет просить тебя служить ему. Таковы условия, при которых я буду учить тебя. Ты человек короля и безраздельно предан ему. Но если ты не таков, будет слишком опасно учить тебя моему искусству». Он замолчал, и долгое время мы просто смотрели друг на друга. «Ты согласен?» — спросил он, и это был не просто вопрос, а предложение заключить договор. «Да», — ответил я и добавил, поскольку он ждал. «Даю вам слово». «Хорошо». Он сказал это очень сердечно. «Итак, перейдем к другому. Ты видел меня раньше?» «Нет». Я внезапно понял, как это странно, потому что хотя в замке часто бывали гости, этот человек, по-видимому, был его обитателем долгое-долгое время, а почти всех, кто жил здесь, я знал, если не по имени, то хотя бы в лицо. «Ты знаешь, кто я, мальчик? Или почему ты здесь?» Я поспешно помотал головой в ответ на оба вопроса. вот и никто другой не знает. Так что позаботься о том, чтобы так оно и осталось. Пусть это будет тебе совершенно ясно. Ты никому не должен говорить ни о том, что мы здесь делаем, ни о том, чему ты учишься. Это понятно? Мой кивок, по-видимому, удовлетворил его, потому что он, казалось, расслабился. Он положил костлявые руки на колени. «Хорошо. Хорошо, ты можешь называть меня Чейт. А как я должен называть тебя?» Он замолчал, но, не дождавшись от меня никакого ответа, сказал. «Мальчик, это не наши имена, но они подойдут на то время, пока мы вместе. Итак, я Чейт, и я еще один учитель, которого Шрюд нашел для тебя. Ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить о моем существовании, и еще время, чтобы собраться с духом попросить меня. А мне потребовалось даже больше, чтобы согласиться взяться за твое обучение. Но теперь все решено. Что ж касается того, чему я буду учить тебя?» Чейт встал и подошел к огню. Он посмотрел в очаг, потом наклонился, чтобы взять кочергу, и поворошил угли. «Это умение убивать людей. Тонкое искусство дипломатического убийства. Или ослеплять их, или лишать слуха, или вызывать слабость в членах, или паралич, или изнурительный кашель, или импотенцию, или раннюю дряхлость, или безумие, или, ну, впрочем, это не имеет значения. Все это было моей работой, а теперь будет твоей, если ты согласишься. Только с самого начала знай, что я собираюсь учить тебя убивать людей для твоего короля. Убивать не открыто, как учит тебя Ходд, не на поле боя, на глазах у товарищей, ощущая за спиной их поддержку, нет. Я буду учить тебя отвратительному, тайному, изысканному способу убивать людей. Тебе это или понравится, или нет. Прививать любовь к этому не входит в мои обязанности. Но я удостоверюсь, что ты научился этому. Я прослежу еще за одной вещью, потому что таково было условие, которое я поставил королю Шрюду, что ты будешь знать, чему ты учишься. Я в твоем возрасте этого не знал. Итак, я должен научить тебя быть убийцей. Это тебя устраивает, мальчик? Я снова кивнул, на сей раз неуверенно, просто не видел выбора. Чейт пристально посмотрел на меня. «Ты ведь умеешь говорить, верно? Может быть, ты не только бастард, но еще и немой?» Я сглотнул. «Нет, сир, я могу говорить». «Что ж, тогда говори, не обходись кивками. Скажи мне, что ты обо всем этом думаешь? О том, кто я такой, и о том, что я только что предложил тебе». Хотя мне и велели говорить, я стоял молча. Я смотрел на испещренное шрамами лицо, бумажную кожу рук и ощущал на себе пристальный взгляд его сияющих зеленых глаз. Я пытался сказать что-нибудь, но слова не шли с языка. Слова Чейда располагали к разговору, но его вид все еще пугал меня. «Мальчик», — сказал он, и мягкость в его голосе заставила меня посмотреть ему в глаза. «Я могу учить тебя, даже если ты возненавидишь меня или будешь презирать эти уроки. Я могу учить тебя, если тебе быстро все надоедает, или если ты ленив или глуп. Но я не смогу учить тебя, если ты будешь бояться разговаривать со мной. По крайней мере, так, как я хотел бы учить тебя. Я не смогу учить тебя, если ты решишь, что этого тебе лучше не знать. Но ты должен сказать мне, что думаешь. Ты научился так хорошо оберегать свои мысли, что почти боишься сам узнать их. Но попытайся произнести их вслух сейчас, мне. Ты не будешь наказан. Мне это не очень нравится, — внезапно выпалил я. Убивать людей. А-а-а! Он ненадолго умолк, потом заговорил снова. Мне тоже не нравилось, когда я пришел к этому. И по-прежнему не нравится. Он глубоко вздохнул. Когда настанет время, тебе придется каждый раз решать заново. Первый раз будет самым трудным. Но сейчас знай, что решение тебе придется принимать не скоро, через много лет, а до этого надо многому научиться. Он помолчал. Вот так, мальчик. И ты должен помнить об этом всегда, не только сейчас. Учиться никогда неплохо, даже учиться убивать. Неплохо и нехорошо. Убийство — просто предмет для изучения. Наука, которую я могу преподать тебе. Вот и все. А теперь, как ты думаешь, ты можешь научиться делать это, а позже решить, хочешь ли этим заниматься? Задать такой вопрос мальчишке? Даже тогда что-то во мне ощетинилось и недоверчиво принюхалось к предложению. Но я был только ребенком и не мог придумать, что возразить, а любопытство терзало меня. Я могу учиться этому. Хорошо. Чейт улыбнулся, но лицо его было усталым, и он не казался таким уж довольным. Тогда хорошо. Может быть, это неплохо. Неплохо. Он оглядел комнату. Мы можем начать прямо сегодня. Давай начнем с уборки. Где-то там есть метла. О, но сперва смени ночную рубашку на что-нибудь... Да, вон там лежит старый разодранный халат. Пока сойдет. Нельзя, чтобы прачки удивлялись, почему это твои ночные рубашки пахнут камфорой и более утолителем, правда? Теперь подмети немного пол, а я пока уберу кое-что. Итак, прошли следующие несколько часов. Я подмел, потом вымыл каменный пол. Чейт руководил мной, когда я убирал его личные принадлежности с огромного стола. Я перевернул травы на сушильной полке, я накормил трех ящериц, которых он поймал в углу, нарубив старое липкое мясо на кусочки, которые ящерицы проглотили целиком. Я вычистил несколько горшков и мисок и убрал их. А Чейт работал рядом со мной, видимо, благодарный за компанию, и болтал, как будто мы оба были стариками или маленькими мальчиками. «Никакой азбуки до сих пор? Никакой арифметики? Багрош! О чем думает старик? Что ж, я прослежу, чтобы это упущение в скорости было исправлено. У тебя лоб твоего отца, мальчик, и ты так же, как отец, его хмуришь. Кто-нибудь говорил тебе об этом раньше? А, вот ты где, проныра! Ах ты, негодник! Что ты там успел натворить?» Коричневая ласка появилась из-за гобелена, и мы были представлены друг другу. Чейт позволил мне накормить ласку перепелиными яйцами из миски на столе и смеялся, глядя, как зверек бегает за мной и выпрашивает еще. Он отдал мне медный браслет, который я нашел под столом, предупредив, что от него мое запястье может позеленеть, и предостерег, что если кто-нибудь спросит, откуда он у меня, я должен сказать, что нашел его за конюшнями. Через некоторое время мы сделали передышку для медовых лепешек и горячего вина со специями и сидели вместе за низким столом на каких-то тряпках перед огнем, и я смотрел, как отцветы пламени пляшут по покрытому шрамами лицу моего нового учителя. И недоумевал, почему оно казалось мне таким пугающим. Он заметил, что я смотрю на него, и улыбнулся. «Кажется тебе знакомым, да, мальчик? Мое лицо я имею в виду. Не казалось. Я видел лишь шрамы и бледную кожу. Я не имел ни малейшего представления, о чем он говорит, и вопросительно взглянул на Чейда, пытаясь что-нибудь понять. «Не думай об этом, мальчик. Это оставляет следы на всех нас. Рано или поздно достанется и тебе. А теперь...» «Что ж...» Он встал, подтягиваясь так, что его одеяние поднялось, обнажив его костлявые бледные лодыжки. «Теперь уже совсем поздно или рано, в зависимости от того, какая часть суток тебе больше нравится. Пришло время тебе отправляться обратно в постель. Ты запомнишь, что все это страшная тайна, да? Не только я и эта комната, но и то, что ты встаешь ночью, и уроки убийства, и все вместе». «Запомню», — сказал я ему, и, почувствовав, что это будет что-то для него значить, добавил. «Даю вам слово». Чейд усмехнулся, а потом кивнул почти грустно. Я снова переоделся в ночную рубашку, и он провел меня вниз по ступеням. Он держал фонарь у моей постели, пока я забирался в нее, и потом поправил на мне одеяло, чего никто никогда не делал с тех пор, как я покинул Барича. Думаю, я заснул даже раньше, чем Чейд отошел от моей постели. На следующее утро я спал так долго, что разбудить меня послали Бранта. Я проснулся совершенно разбитым. В голове у меня болезненно стучало. Но как только посыльный ушел, я соскочил с постели и бросился в угол комнаты. Руки мои встретились с холодным камнем, когда я принялся толкать стену, и ни одна щель в каменной кладке не была похожа на потайную дверь, которая, как я считал, должна была здесь находиться. Ни на мгновение я не подумал, что Чейд был только сном. Но даже если бы и подумал, простой медный браслет на моем запястье легко доказал бы мне, что это не так. Я поспешно оделся и прошел через кухню, чтобы перехватить кусочек хлеба и сыра, который все еще жевал, когда добрался до конюшен. Барич был рассержен моим опозданием и ко всему придирался, пока я ездил верхом и работал в стойле. Я отлично помню, как он выговаривал мне: «Не думай, будто только потому, что у тебя комната в замке и герб на камзоле, ты можешь превращаться в лодыря лежебоку, который допоздна храпит в постели и поднимается только для того, чтобы взбить волосы. Со мной этот номер не пройдет. Может, ты и бастард, но ты бастард Чивола. Я сделаю из тебя человека, которым он сможет гордиться». Я остановился, все еще сжимая в руках щетки. «Ты имел в виду Регала, да?» Мой невольный вопрос ошеломил его. «Что?» «Когда ты говорил о лодырях, которые лежат в постели все утро и ничего не делают, кроме того, что без конца возятся со своими волосами и одеждой. Ты же говорил про Регала?» Барич раскрыл было рот, потом захлопнул его. Его обветренные щеки стали еще краснее. «Ни ты, ни я», — пробормотал он наконец, — «не в том положении, чтобы обсуждать недостатки принцев. Я говорил только о главном правиле. Долгий сон не делает чести мужчине, а уж тем более мальчику». «А принцу и подавно», — сказал я и замолчал, удивляясь, откуда пришла эта мысль. «А принцу и подавно», — мрачно согласился Барич. Он был занят в соседнем стойле, осматривая поврежденную ногу Мерина. Животное вело себя беспокойно, и я слышал, как Барич кряхтит, пытаясь удержать его. «Твой отец никогда не спал полдня из-за того, что пьянствовал всю предыдущую ночь. Конечно, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умел пить так, как он, но тут еще была и дисциплина. Ему не требовалось, чтобы кто-то стоял рядом и будил его. Он сам вылезал из постели и того же ожидал от людей. Это не всегда прибавляло ему популярности, но солдаты уважали его. Люди любят, чтобы их вождь сам делал то, чего ждет от них. И вот, что еще я тебе скажу. Твой отец ни гроша не истратил на павлиньи наряды. Еще совсем молодым человеком, до того, как обвенчаться с леди Пейшенс, он был как-то вечером на обеде в одном из малых замков. Меня посадили недалеко от него, большая честь для меня была. Я услышал кое-что из его беседы с дочерью хозяев, которую они предусмотрительно посадили рядом с будущим королем. Она спросила, что он думает об изумрудах, которые были на ней, и он сделал ей комплимент по этому поводу. «Я не знала, сир, нравятся ли вам драгоценности, потому что на вас ничего нет сегодня», — сказала она кокетливо. И он совершенно серьезно ответил, что его драгоценности сверкают так же ярко, как ее. «Ой, где же вы их держите? Я бы так хотела посмотреть на них». «Что ж», — ответил Чивол, — «он будет рад показать ей их позже вечером, когда станет темнее». Я увидел, как она вспыхнула, ожидая, что он назначит ей какое-нибудь свидание. И он в самом деле пригласил ее пройти с ним на стены замка, но взял с собой еще и половину остальных гостей. И он показал ей огни прибрежных сторожевых башен, которые ярко сверкали в темноте, и сказал, что считает их самыми лучшими драгоценностями, и что он истратил деньги, которые получил в качестве налогов от ее отца, чтобы они горели так ярко. И потом он показал гостям мигающие огни сторожевых башен собственных часовых этого лорда и сказал им, что когда они смотрят на своего герцога, они должны видеть это пламя, как драгоценности, в его короне. Это был большой комплимент герцогу и герцогине, и гости его оценили. В то лето у островитян было всего несколько успешных набегов. Вот так управлял Чивол, личным примером и благородной речью. Так должен поступать каждый настоящий принц. «Я не настоящий принц. Я бастард». Это слово будто имело какой-то странный привкус, потому что я очень часто его слышал и почти никогда не произносил сам. Барич тихо вздохнул. «Будь самим собой, мальчик, и не обращай внимания на то, что другие о тебе думают. Иногда я устаю, когда делаю что-нибудь трудное». «И я тоже». Я молча обдумывал это некоторое время, пока чистил уголька. Барич, все еще сидевший на корточках перед Мерином, внезапно заговорил. «Я не спрашиваю с тебя больше, чем с себя. Ты знаешь, что это правда». «Знаю», — ответил я, удивленный, что он продолжает эту тему. «Я просто хочу сделать для тебя все, что могу». Это была совершенно новая для меня мысль. Немного подумав, я спросил. «Потому что, если бы ты мог заставить Чивола гордиться тем, что ты из меня сделал, он бы вернулся?» Ритмические движения рук Барича, втирающих мазь в ногу Мерина, внезапно замедлились, потом прекратились. Он продолжал сидеть на корточках около лошади и тихо заговорил через стенку стойла. «Нет, я так не думаю. Я не думаю, будто что-нибудь может заставить его вернуться. Даже если бы он вернулся», — тут Барич заговорил еще тише и медленнее, «даже если бы вернулся, он все равно уже не тот, что раньше». «Это все я виноват, что он уехал, да?» Слова ткачихи всплыли в моей памяти. «Если бы не мальчик, Чивол и по сейчас оставался бы наследником трона». Барич долго молчал. «Я не думаю, что в этом есть чья-то вина. Кто родился...» Он вздохнул и продолжал, казалось, с неохотой. «И, конечно же, младенец не виноват в том, что родился вне брака. Нет, Чивол сам обрек себя на падение, хотя мне и трудно об этом говорить». Я услышал, как он снова принялся обрабатывать ногу Мерина. «И тебя тоже». Я сказал это в плечо Угольку и даже вообразить не мог, что Барич услышит. Но через пару мгновений он пробормотал. «Я неплохо справляюсь сам, Фитц. Я неплохо справляюсь». Он закончил с Мерином и зашел в стойло Уголька. «Ты сегодня чешешь языком похуже базарной сплетницы, Фитц. Что с тобой случилось?» Теперь была моя очередь замолчать и задуматься. Это как-то связано с Чейдом, решил я. Кто-то захотел, чтобы я понял, чему учусь, и выслушал мое мнение. Это развязало мне язык, и я смог задать вопросы, мучившие меня уже очень давно. Но поскольку мне не хватало слов, чтобы высказать это, я пожал плечами и честно ответил. Это просто то, что мне уже давно хотелось узнать. Барич заворчал, приняв к сведению мой ответ. «Что ж, это хорошо, что ты спрашиваешь, хотя я не могу тебе обещать, что всегда смогу ответить. Приятно слышать, когда ты говоришь как человек. Теперь можно меньше беспокоиться, не уйдешь ли ты к зверям». С этими словами он сердито глянул на меня и заковылял прочь. Я смотрел, как Барич идет, и вспомнил первую встречу с ним, и как одного его взгляда было достаточно, чтобы угомонить полную комнату грубиянов. Он стал другим. И не только хромота изменила его манеру держаться, но и то, как люди смотрели на него. Он все еще был господином конюшен, и это никто не подвергал сомнению. Но он больше не был правой рукой будущего короля, если не считать надзора за мной. Барич и вовсе не был больше человеком Чивола. Неудивительно, что он не мог смотреть на меня без негодования, ведь я был бастардом, который стал причиной его падения. Впервые, с тех пор, как я узнал его, мое настороженное отношение к нему приобрело оттенок жалости.